Глава 7. Я стояла в своем тихом чарльстонском саду, спиной к розам Луизы и фонтану, над которым нависли длинные ветви старого дуба. Веревочные качели все еще свисали с древних ветвей, покачиваясь где-то на периферии зрения. Даже точно зная, что мистер Вандерхорст ушел навсегда, я поймала себя на том, что напрягаю слух, чтобы услышать скрип веревки о кору дерева, пока одинокий маленький мальчик ждет там свою мать. Я смотрела на раскуроченный фундамент моего дома, обнесенный неоново-желтой лентой, и груду мусора там, где был обнаружен ящик с останками. Дом был полон призраков, которые были готовы мирно жить каждый в своем углу, а меня оставить в покое, и мы по возможности сторонились друг друга. Но дух, пробудившийся после находки останков, был не из их числа. Я вздрогнула, вспомнив слово, ледяным дыханием ударившее мне в ухо. «Мое». Что она имела в виду? Хотя я ее не видела, но вместе с ледяным холодом чувствовала. Это явно была женщина. По какой-то причине это только усугубило ситуацию. Уж слишком легко было связать разъяренную женщину и останки младенца. Я закрыла глаза. Мысли вертелись в моей голове, словно белка в колесе. С возрожденным усердием я начала покупать и читать все книги о беременности и раннем детстве, какие только могла найти, включая те, что дал мне Джек. Среди всех этих бодрых наставлений в духе «только грудное вскармливание» или «только естественные роды» было также более чем достаточной информации о физических изменениях после родов, сексе после рождения ребенка. Я легко пропустила эти главы. Сочащимся из груди молоке и после родовой депрессии. Мать заверила меня, что с последним у нее не было проблем, и это меня утешило. Но стоило мне вспомнить мертвого младенца и разгневанный призрак женщины, как я невольно задалась вопросом. Я отвернулась. Моя утренняя тошнота, похоже, грозила повториться. Мой взгляд скользил по ухоженным кустам и дорожкам партерного сада, плодам трудов моего отца. Хотя изначально сад был спроектирован известным ландшафтным архитектором Лутреллом Бриксом. Мой отец воскресил его в качестве подарка мне на новоселье, что также дало ему цели занятия, пока он посещал собрание анонимных алкоголиков. Прищурившись, я зорким взглядом риэлтора осмотрела большой угловой участок и сад, и вдруг поняла: да ведь тут есть место для небольшого бассейна и качелей. Именно то, чего хотел Джек. Накануне мы посмотрели несколько участков, но Джек счел все дома слишком новыми. Я сделала мысленную заметку, что нужно посмотреть угловые участки в исторических кварталах Чарльстона, кроме тех, что расположены к югу от Брод-стрит. «Мелли?» Я обернулась и увидела рядом с кухонной дверью Нолу. «Привет, Нола», — сказала я и с улыбкой шагнула к ней. Была суббота, поэтому вместо школьной формы на ней был эклектичный наряд, леггинсы, фиолетовые кроссовки, джинсовая юбка, школьная футболка с нашитыми вручную аппликациями в виде пацифика и шарф с цветами радуги. Кстати, последний пугающе напоминал тот, что я видела на Софи, искусно обмотанный вокруг шеи, а не Софи, делали покупки в одних и тех же магазинах, но у Нолы хотя бы имелся намек на стиль, которого Софи явно не доставала. Впрочем, она этого не замечала. «Суперский прикид», — сказала она. Я посмотрела на свою мешковатую футболку, которую стащила из ящика отца, и такие же мешковатые белые брючки капри со шнурком на поясе, которые из жалости подарила мне миссис Хулихан. По ее словам, когда-то они принадлежали ее дочери, но у меня возникло ужасное подозрение, что они на самом деле принадлежали самой миссис Хулихан. «Спасибо», — сказала я. «У меня пока не было времени приобрести одежду для беременных». «Была занята, показывая дома моему отцу». Нола прищурила голубые глаза и бросила взгляд на сад. Похоже, она думала о том же, что и я. «Это да. А еще я много читаю о беременности и родах. Мне нравится быть в курсе. Я не стала упоминать тот факт, что я также начала составлять таблицу еженедельных изменений в моем теле и ребенке. и главное, я умолчала о том, что мой прогнозируемый вес по истечении 9 месяцев, при условии, что я буду прибавлять с той же скоростью, что и в первые два, будет в 2 раза больше веса моего тела перед беременностью. «С тобой все ясно. Теперь я буду слушать все эти противные вещи про беременность и от тебя, и от моего отца. Хотя я могла бы прожить долго и счастливо, и без таких слов. Плацента или послед. В смысле, если меня не угораздит влюбиться и выйти замуж, а затем завести собственного ребенка. Не обязательно в таком порядке», — сказала она, скользнув по мне взглядом. Наслаждаясь прохладой кондиционера, я вошла в кухню. «Ты завтракала?» — спросила я, чтобы сменить тему. Встав в дверях кладовой, я протянула руку к коробке с глазированными пончиками. Я тайком положила их туда после того, как миссис Хулихан уехала на выходные. «Ага. Я просто пришла спросить, можно ли мне примерно часик попрактиковаться на фортепиано». Мой взгляд задержался на коробке органических картонных кукурузных хлопьев, которые мне дала Софья, и на книге рецептов домашнего детского питания. Ни то, ни другое у меня не было ни малейшего намерения использовать. «Конечно. Как только я закончу завтракать, я сяду с ноутбуком в гостиной, чтобы закончить кое-какую работу. Мне нравится слушать твою игру, так что ты мне не помешаешь». «Отлично». Вместо того, чтобы уйти, она села на один из кухонных стульев и скрестила на груди руки. С внутренним вздохом, взглянув на прощание на пончики, я взяла коробку хлопьев и поставила ее на стол. «Кстати, неплохо бы настроить рояль», — с улыбкой сказала она. 3 ноты залипают, и это действует на нервы. Должно быть, это из-за переезда, потому что в доме мисс Маннигу все клавиши отлично работали». «Хорошо, я поищу тюнер». Я подумала о пончиках в кладовой и с надеждой посмотрела на Нолу. «Ты будешь сегодня заниматься?» «Да, они только иногда залипают». Подавив вздох, я достала миску и ложку и нехотя вытащила пакет соевого молока. «Как прошло твое свидание с детективом Райли?» — спросила она, когда я повернулась к ней спиной. Я растерянно обернулась. «Это никакое не свидание. Мы просто говорили о делах. И вообще, как ты узнала про детектива Райли?» Она пожала плечами и принялась ковырять черный лак на ногтях. «Просто слышала, как папа разговаривает по телефону с бабушкой». Она посмотрела на меня глазами Джека. Вид у него был не слишком счастливый. Я села напротив нее и залила хлопья молоком. Мне отчаянно хотелось узнать больше, но я и без того знала, то, что Нола пытается сказать мне, не имеет ко мне ни малейшего отношения. Сосредоточившись на чашке хлопьев с молоком, я сказала, напряженно глядя в свою миску. «Ты же знаешь, что независимо от моих отношений с твоим отцом, тебе всегда здесь рады. Ты для меня как дочь, и так будет всегда. Я всегда буду с тобой рядом». Она закатила глаза к потолку, но я успела заметить в них влагу. «Как скажешь», — буркнула она, отодвинула стул и встала. Зазвонил телефон, но я, как всегда, проигнорировала его, доливая молоко в хлопья и, мысленно приготовившись, сунула в миску ложку. «Ты не собираешься отвечать?» Я в замешательстве посмотрела на Нолу и лишь затем поняла, о чем она говорит. «На звонок?» «Нет. Я никогда не беру трубку домашнего телефона, потому что это всегда какая-нибудь реклама. Все, кому это нужно, знают номер моего мобильного». «Тогда зачем он тебе?» Не донеся ложку до рта, я в упор посмотрела на нее. «Хороший вопрос. Нужно будет подумать на досуге». Нола снова закатила глаза. «Позже», — сказала она, и вихляющей походочкой Джека вышла из кухни. Не успела я устроиться в гостиной в своем любимом кресле с чашкой кофе без кофеина, моя заначка настоящего кофе, очевидно, была обнаружена и утилизирована, как раздался звонок в дверь. Я застонала. Похоже, звонок в дверь срабатывал на свое усмотрение. Нола была занята разучиванием гам и не слышала. «Что делать?» Пришлось подняться со стула и проковылять к двери. Розовое мерцание за матовым стеклом тотчас подсказало мне, кто это. Я уже было собралась тихонько отступить и спрятаться, но у генерала Ли были свои планы. Он начал бросаться на дверь и громко скулить. «Мелани, это Ребекка. Ты дома? Никак не пойму, исправен твой дверной звонок или нет?» Я посмотрела на брючки Капри от миссис Хулихан и отцовскую футболку и поняла, что добром это не кончится. Смирившись со своей судьбой, я открыла дверь. Моему взгляду, словно этакое розовое видение, предстала моя кузина Ребекка Эджертон. Ярко-розовый сарафан и розовый свитер из хлопка, элегантно накинутый на плечи, на шее, подчеркивая нежный загар, нитка белого жемчуга, а у ее ног, соединенная с Ребеккой тонким розовым поводком, сидела миниатюрная версия генерала Ли. Правда, эту версию украшали такие аксессуары, как усыпанный стразами розовый ошейник и крошечные розовые бантики на обоих ушах. Генерал Ли тотчас подскочил к маленькой собачке, и они начали как безумные тереться носами и нюхать друг у друга под хвостом. Ребекка потянула за поводок, ее идеальные черты исказила брезгливая гримаска. «Пуччи, плохая девочка, это проявление дурных манер». «Пуччи?» — повторила я, надеясь, что ослышалась. «Нет, Пуччи, как имя итальянского модельера. Раз уж генерал Ли меня так сильно любит, я подумала, а не завести ли мне собственную собаку? И видишь, генералу Ли приятно иметь сестричку». Я с сомнением посмотрела на своего пса. Сестричка — это явно не совсем то, о чем он думал. Затем я перевела взгляд на кузину, пусть и дальнюю, и до меня дошло. Завести собаку — это почти то же самое, что самому выбрать на свое усмотрение родственников. Не дожидаясь приглашения, Ребекка проскользнула мимо меня в холл. Пуччи преданно скакнула за ней следом, изящно вертя попкой, что я даже не сомневалась, было призвано соблазнить моего пса. Я взяла генерала Ли и погладила его по голове, просто давая ему понять, что не все женщины суки. «Тебе что-то нужно?» — спросила я, закрывая за собой дверь. С момента моей бурной сцены с Джеком, когда он заявил мне, что мне известно, почему его книга потеряла издателя и чему Ребекка была свидетельницей, я избегала ее, желая стереть из памяти эту сцену. Похоже, ее это ничуть не смущало. Ее взгляд медленно скользнул по моим пушистым тапочкам, мешковатым капри и гигантской футболке и в конце концов остановился на моем лице, как бы говоря: «О, как низко пали великие! А, надеюсь, что не все беременности выглядят так. Иначе человечество давно бы вымерло». Она медленно покачала головой. «Знаешь, если ты хочешь вернуть Джека, тебе придется постараться. Ему нравится, когда его женщины стройны и ухожены». Она широко улыбнулась, как будто олицетворяя идеальную женщину Джека. Я же задумалась, смогу ли я обвинить гормоны беременности в любых физических актах насилия, совершенных против другого человека. «Спасибо, Ребекка, как всегда, за твою проницательность. И если ты пришла лишь за тем, чтобы поздороваться, давай поскорее покончим с этим. Меня ждет работа». «Как ты можешь работать в таком грохоте?» — спросила она, мотнув головой в сторону музыкальной комнаты. «Нола практикуется, и, по-моему, очень даже неплохо. Мне нравится ее слушать». Ребекка выгнула бровь, совсем как Скарлетт О'Хара в эпизоде «На вечеринке для Эшли». «Интересно», — подумалось мне, — «была ли моя кузина в числе тех подростков, которые практиковали в зеркале этот взгляд? И знала ли она, что когда повзрослеет, у нее останется постоянная морщина? Ладно, пусть разбирается в этом самостоятельно». Она повернулась и зашагала по коридору в дальнюю часть дома. «Пойдем в кухню. Пуччи нужна вода, а нам с тобой поговорить». Дар Ребекки, или как бы вы его ни назвали, заключался в ее снах, в которых будущее разыгрывалось в ярких красках. Я уже собралась спросить у нее, что она видела, но мое внимание привлекла вспышка света на ее левой руке, когда она потянула за поводок. Не успев схватить ее за левую руку, Я последовала за ней на кухню. «Что это?» Она растопырила передо мной пальцы, чтобы я могла лучше рассмотреть огромный камень в платиновой оправе на ее среднем пальце. «От Марка. Мы решили пожениться». В животе у меня зашевелился мой завтрак. Не скажу, что я сожалела о том, что мы с Марком Лонго расстались. Он мне даже не особо и нравился, особенно после хитрой сделки, имевшей целью украсть историю Джека. Дело даже не в том, что я ревновала Ребекку, которая была моложе, красивее, стройнее, а теперь и помолвлена. На моем пальце могло быть кольцо Джека. В конце концов, он сделал мне предложение. Просто ее жизнь была такой размеренной, а моя то и дело взлетала в воздух, как булавы жонглера. По крайней мере, хотя я отказывалась поверить, что думаю об этом, у меня есть мой дом. Он был единственной постоянной вещью в моей жизни, которая уж точно никогда не перестанет нуждаться во мне. Эта мысль успокоила меня, и я улыбнулась. «Поздравляю», — сказала я и наклонилась, чтобы поцеловать ее в щеку. «Когда свадьба?» «Мы все еще прорабатываем детали, но дата назначена на 22 марта. Мы еще не выбрали церковь, но уже забронировали для приема Альгамбру. Ты даже не представляешь, насколько сложно это было сделать. И я бы хотела, чтобы ты была моей подружкой невесты». Ребекка просияла, как будто только что объявила о моей канонизации. Ребенок родится примерно в тех же числах. «О, ты будешь просто очаровательна, беременная там у алтаря. В общем, будем считать, что ты согласна». Я заморгала. Интересно, неужели помолвка влияет на женщин так же, как беременность, удаляя часть клеток мозга? А вдруг... Меня оборвал ее истошный крик. «Пуччи, ты ведь приличная девочка!» Я обернулась и увидела, что генерал Ли пытается взобраться на спину маленькой собачки, и та, похоже, особо не возражает. Ребекка взяла свою любимицу на руки. «Неужели моя девочка не может обойтись без домогательств? Надеюсь, генерала Ли в свое время кастрировали?» «Понятия не имею. Если ты не забыла, я получила его в наследство». «То есть ты даже не проверяла?» «Конечно, нет. Кроме того, по-моему, он слишком стар для таких подвигов». Ребекка поджала губы и глубоко вздохнула. «Можно мне воды, Мелани? Я умираю от жажды». Я села за стол. «Конечно, кстати, налей тогда заодно и мне». Со злющим взглядом она швырнула пуччи мне на колени и достала из кухонного шкафчика два стакана. А когда вернулась с водой, оставила собачку у меня на коленях. Ребекка сидела, держа спину ровно, как будто на ней был корсет. А может, он и вправду на ней надет? Меня бы это совсем не удивило. «Ты когда-нибудь отвечаешь на звонки, Мелани?» «Только по сотовому. Думаю, мне пора избавиться от стационарного телефона. Я уже сегодня разговаривала на эту тему». «А как насчет телефонных сообщений в офисе? Ты когда-нибудь отвечаешь на них?» Я на мгновение задумалась. «Если это потенциальный или реальный клиент, то всегда. Если он есть в моем списке тех, с кем я не хочу разговаривать, администратор знает, что такое сообщение принимать не стоит. Я хорошо выдрессировала Нэнси Флаерти. Нэнси обычно действовала согласно правилам, за исключением Джека. Я всегда получала его сообщения, хотела я их получать или нет». Ребекка сделала глоток воды. «Есть ли в твоем списке репортеры?» «В самом верху, прямо под страховыми агентами и теми, кому нужен показ». «Что ж, это многое объясняет. Одна из моих коллег, Сьюзи Дорф, пыталась заполучить тебя». «Я никогда не разговариваю с журналистами. Разве ты забыла? Я говорю с тобой только потому, что ты родственница». Ребекка вновь выгнула бровь, и я со злорадством отметила, что морщинка на ее коже остается даже после того, как она ее опустила. «Что ж, я рада, что пришла. Она готовит большой материал для воскресного выпуска газеты «Пост энд Курьер» о мистере Вандерхорсте». «Мистере Вандерхорсте? Моем мистере Вандерхорсте?» о нем самом. Все, что ей нужно знать, что ты решила сделать с домом. В завещании говорилось, что ты должна прожить в нем год, прежде чем сможешь его продать. Прошло уже больше года. Я растерянно уставилась на нее. Как я могла забыть? С того самого момента, как я прочитала условия завещания мистера Вандерхорста, я считала дни, когда, наконец, я смогу снять с шеи эту обузу и избавиться от нее навсегда. Но где-то в процессе ремонта полов, замены сантехники и штукатурки на стенах, а также укрепления просевшего фундамента, это вылетело у меня из головы, потому что среди этих дел, почти скрытых ежедневными заботами о деньгах и новых ремонтах, затаились мой прекрасный сад, растомер маленького мальчика, нацарапанный на стене гостиной, умиротворяющий запах пчелиного воска и вздохи всех, кто жили и любили в этом доме и так и не смогли попрощаться с ним. Я пока не знаю. У меня было полно других забот. Я погладила мой живот. Мне не было острой необходимости продавать его через год. Да и вообще, я могу продать его в любой момент. Я еще не решила для себя. Ребекка послала мне понимающий взгляд. «Не знаю, Мелани. Если хочешь знать мое мнение, ты в нем увязла. Этот дом, он как ты, странный и своеобразный. И, несмотря на возраст, все еще может хорошо выглядеть, если над ним потрудиться». «Интересно», — задумалась я на мгновение, «осудят ли меня присяжные в составе 12 беременных женщин определенного возраста?» Пуччи подняла голову и посмотрела на меня, не слезая с моих колен. Ее круглые карие глаза были полны тревоги. Я разжала кулаки. «Это все, Ребекка. Я должна вернуться к работе». Она встала и взяла на руки свою собачку. «Почти. А я обязательно передам Сьюзи то, что ты мне сказала на тот случай, если это понадобится ей для статьи». «Давай, как угодно. Что-то еще?» Я встала и направилась к кухонной двери. «Я видела сон». Я тут же застыла на месте. «О чем?» «Сон про колыбель. Вообще-то две колыбели. И там была женщина, но она стояла ко мне спиной. Не думаю, что это была ты. Она была очень миниатюрной, но у меня сложилось впечатление, что она на что-то злилась. Мне было интересно, вдруг ты знаешь, что все это значит?» Я глубоко вздохнула, чувствуя, как на костях натягивается моя кожа. Такое впечатление, что все прямо-таки помешались на колыбелях. Сказала я как можно беспечнее. «У нас на чердаке есть старая колыбелька Вандерхорстов, и, похоже, Джулия Маниго оставила мне еще одну в своем завещании». Ребекка прищурилась и нахмурила брови. Ей это не шло, и я заметила, что когда она заговорила, морщинки между ее бровями не разгладились полностью. «Отлично!» «Интересно», — сказала она. «Я дам тебе знать, если увижу еще какие-нибудь сны». «Обязательно», — сказала я, открывая входную дверь. Генерал Ли тявкнул, и я подобрала его, чтобы он попрощался со своей новой подружкой. «Чем это пахнет?» — неожиданно спросила Ребекка. Я посмотрела на генерала Ли, но его морда ничего не выражала. «Я ничего не чувствую». «Похоже на розы. Ты не чувствуешь?» «Пахнет очень сильно». «Возможно, это тянет из сада. Розы Луизы еще не отцвели». Ребекка задумчиво посмотрела на меня. «Говорят, что у некоторых людей гормоны беременности способны притупить или даже полностью погасить некоторые сверхъестественные способности. Возможно, именно поэтому ты ничего не чувствуешь». «Может быть». Я попрощалась и закрыла дверь. Поставив хныкающего генерала Ли на пол, я, чтобы его взбодрить, легонько шлепнула пса, мол, не унывай, ты еще увидишь свою возлюбленную Пуччи. Затем выпрямилась и глубоко вдохнула, но никакого запаха роз не ощутила. Я медленно направилась в гостиную, где оставила свой ноутбук, а теперь холодный кофе, и опустилась на стул. Я долго сидела там, слушая, как Нола играет на пианино, и все это время мне не давал покоя вопрос, правда ли, что, как сказала Ребекка, Мое шестое чувство взяло себе отпуск на срок моей беременности. Я пыталась понять, рада я этому или нет. Наверное, все-таки рада, подумала я, закрыв глаза, и моей шеей коснулся холодный воздух.